Слышал я, что один из юных иноков, когда Ава укорял его, зачем он, оставив смирение, которое являл несколько времени по отречению от мира, начал надмеваться дьявольской гордостью, с крайним высокомерием ответил ему: «Разве я для того несколько времени смирял себя, чтобы всегда быть в подчинении?» При этом столь необузданном и преступном ответе старец так остолбенел от изумления, что речь его порвалась, как будто он услышал такие слова не от человека, а от самого древнего Люцифера, и он ни одного звука не мог испустить из уст своих против такой дерзости, а только одни испускал из сердца воздыхание и стенание, молча повторяя в уме сказанное о Спасителе нашем, и же в образе Божий Сый смирил себе послушлив быв. Не на время, как говорит этот одержимый дьявольским духом надмене, но даже до смерти. Эта плотская гордость вот в каких действиях проявляется. В говорении ее бывает кичливость, в молчании — досадливость, при веселости — громкий, разливающийся смех, в печали — бессмысленная пасмурность, при отвечании — колкость, в речи — легкость, слова, как попало, вырывающиеся без всякого участия сердца. Она не знает терпения, чужда любви, смела в нанесении оскорблений, малодушна в перенесении их, тяжела на послушании, если не предваряет его ее собственные желания и воля. На увещание непреклонна, к отречению от своих волений не способна, к подчинению чужим крайне упорна, всегда усиливается поставить на своем решении, уступить же другому никогда согласно не бывает. И таким образом бывает, что, сделавшись неспособную принимать спасительные советы, она более верит своему мнению, чем рассуждению старцев. По таким степеням ниспадения тот, кем овладевает однажды гордость, спустившись долу, с ужасом отвращается уже от строгого общежительного благочиния, и полагая, что если он мало подвигается на пути к совершенству, то это потому, что его замедляет в этом общение с братьями, и что если он мало успевает в стяжании терпения и смирения, то это по вине других, по препонам с их стороны. Принимает желание жить в уединенной келье или даже предприемлить устроить особый монастырь в видах привлечения многих к строгой жизни и спешить собрать долженствующих последовать его учению и наставлению, делаясь таким образом из непотребного ученика непотребнейшим учителем. Итак, если хотим, чтобы здание наше поднялось до самого верха и было угодно Богу, то постараемся положить основание ему не по самоугодливой воле нашей, а по точному евангельскому учению, по коему таким основанием может быть ничто другое, как страх Божий и смирение, порождаемое кротостью и простосердечием. Смирение же не может быть приобретено без обнажения от всего, без коего никак нельзя утвердиться ни в добром повиновении, ни в твердом терпении, ни в невозмутимой кротости, ни в совершенной любви. А без этих сердце наше отнюдь не может быть жилищем Святого Духа, как возглашает о сем Господь через пророка: «На кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих». Почему воин Христов, который законно, подвязаясь подвигом духовным, желает быть увенчанным от Господа, должен всячески постараться истребить и этого лютейшего зверя, как поглотителя всех добродетелей, будучи уверен, что пока он будет в сердце его, то ему не только нельзя будет освободиться от всех страстей, но что если возымеет хоть сколько-нибудь добродетелей, и та погибнет от его яда. Ибо в душе нашей никак не может быть воздвигаемо здание добродетелей, если наперед в сердце нашем не будут положены основы истинного смирения, которое, будучи наипрочнейше сложено, только одной и сильно сдерживать до верха возведенное здание совершенства и любви. Для сего надлежит нам, во-первых, перед братьями нашими с искренним расположением изъявлять истинное смирение, ни в чем не позволяя себе опечалить их или оскорбить. чего никак не можем мы исполнить, если по любви ко Христу не будет в нас глубоко укоренено истинное от всего отречение, состоящее в полном обнажении себя от всякого стяжания. Во-вторых, надлежит в простоте сердца и без всякого притворства восприять иго послушания и подчинения так, чтобы кроме заповеди Авы никакая другая воля отнюдь не жила в нас, что никем не может быть соблюдаемо, кроме того, кто не только возымел себя мертвым для мира сего, но и почитает неразумным и глупым себя, и без всякого размышления исполняет все, что не прикажут старцы, по вере, что все то священно и от самого Бога возвещается. Когда будем мы держаться в таком настроении, тогда за этим, без всякого сомнения, последует такое невозмутимое и неизреченное состояние смирения, что, почитая себя низшими всех, самым терпеливым образом будем мы переносить все нам причиняемое, сколь бы оно ни было напрасленно, оскорбительно или даже вредно, так, как бы то налагаемо было на нас от наших начальственных отцов, как послушание или испытание. И не только легко все такое будет нами переносимо, но и почитаемо малым и ничтожным, если притом постоянно будем содержать в памяти и чувстве страдания Господа нашего и всех святых, потому что тогда напрасленные нами испытываемые будут казаться нам настолько легче, насколько далеко отстоим мы от их великих дел и многоплодной жизни. Воодушевление к терпению, отсюда исходящее, еще будет сильнее, если при этом будем помышлять, что скоро преселимся и мы из сего мира, и по скором конце нашей жизни тотчас станем соучастниками их блаженства и славы. Такое помышление губительно не только для гордости, но и для всех страстей. После этого следует нам крепко-накрепко держать такое смирение и пред Богом, что будет нами исполнено, если будем питать убеждение, что мы сами собою, без Его помощи и благодати, ничего не можем сделать, что относится к совершенству добродетели, и будем искренно верить, что и то самое, что успели мы уразуметь, есть Его дар».